Раза два ему удалось проскользнуть в нее. Но там оказались только другие комнаты с другими дверями. И окно тоже было закрыто и заперто. Все пути к свободе отрезаны. Мартин не мог думать ни о чем, кроме побега. Нет, большая дама вовсе не обижала его. Наоборот, она безбожно баловала котенка. Она купила ему чудесную плетеную корзинку, отделанную атласом, и кормила по-королевски. Обычная кошачья еда была недостаточно хороша для ее любимца. Ему давали бифштексы, куриные грудки и самое лучшее молоко. А сама дама вечно ворковала над ним, чесала и гладила. Мартин не проявлял своего недовольства, наоборот. Он исправно урчал и мурлыкал в ответ на эти знаки внимания. Но при этом он все время думал о ферме, о родных, о Друзилле и о свободе. Для узника человека побег обычно требует серьезной подготовки. Например, незаметно пронести пилку, чтобы перепилить прутья решетки, тайком сделать слепок ключа, изготовить дубликат, сделать подкоп, смастерить лестницу. Но иногда бывают моменты, когда узник не строит никаких планов, а просто использует случай. Например, он выполняет какую-то работу на пустоши, и вдруг опускается густой туман, одинаково и на заключенных, и на тех, кто их охраняет. И человек, который всего несколько минут назад даже не помышлял о свободе, ускользает в этот туман. Примерно так случилось и с Мартином. Было жаркое утро, и женщина, которая приходила убирать квартиру большой дамы, отложила тряпку и сказала Мартину: «Ух, ну и душно же здесь, правда, киска? Давай-ка немножко проветрим». Она открыла окно и продолжила заниматься уборкой. Мартин запрыгнул на подоконник. Отсюда было хорошо видно, что земля находится где-то очень далеко внизу. Так далеко, что любая кошка, которая попробует до нее добраться, сразу израсходует все свои 9 жизней. Но увидел он и кое-что еще, нечто такое, что не оценил по достоинству, глядя через закрытое окно. Внизу росло дерево. Это было довольно высокое дерево. Оно доходило почти до 3-го этажа их дома, так что по-настоящему отчаянный котенок, а им Мартин не был, мог бы в безумном прыжке долететь до верхушки дерева и выжить. Но одна ветка, заметил он, вытянулась довольно далеко. По-настоящему храбрый котенок, а им-то Мартин как раз и был, если все правильно рассчитает, может спрыгнуть прямо на нее. Если же он ошибется, хоть чуть-чуть, ошибка может оказаться смертельной. «Ну вот, киска, мы все и убрали», — сказала женщина. «Сейчас отнесу щетку на место». Мартин напрягся. Потом он прыгнул вниз, выпустив когти и пошире растопырив лапы, не сводя глаз с торчащей внизу ветки. Глава 15. Алик Шельма. В следующую минуту Мартин несколько раз чудом избежал смерти. Дерево слегка покачивалось от ветра, и он едва не свалился с ветки, с трудом уцепившись за нее когтями. В это время завязанная на шее желтая лента зацепилась за какой-то торчащий сучок, а Мартин поскользнулся и упал. Несколько ужасных мгновений он, задыхаясь, раскачивался в петле. Потом узел банта развязался, и котенок полетел вниз. Не успел он прийти в себя и немного отдышаться, как откуда-то выскочила большая лохматая собака и с лаем бросилась на него. Едва не попав под колеса проходящей мимо машины, Мартин в ужасе бросился через дорогу и заскочил в ближайшие ворота. Он обежал дом и очутился в саду. В дальнем конце сада стоял сарай. Перепуганный, задыхающийся котенок забился в узкую щель под сараем. Сначала он просто лежал там, жадно хватая ртом воздух, но постепенно начал ощущать какой-то странный запах. Запах был смутно знаком. Его отголоски он иногда ловил на ферме возле курятника или сарая, куда на ночь запирали уток, но здесь пахло очень сильно. «Добрый день», — произнес кто-то совсем рядом. Голос был резкий, немного гнусавый, и, вглядевшись в темноту, Мартин увидел длинную острую морду. «Добрый день», — повторила лиса. «Или тебе этот день хорошим не кажется?» «Нет», — с трудом заговорил Мартин, — «не кажется. Я только что выпрыгнул из окна 4-го этажа почти удавился на дереве, меня чуть не съела огромная лохматая собака, и я едва не попал под колеса машины. А теперь ты думаешь, что сейчас тебя съест лиса?» «Надеюсь, что нет», — тихо пробормотал Мартин. «Правильно надеешься. Мы не едим кошек. Понимаешь, нам не нравится их запах». Мартин не знал, что ответить, особенно учитывая, как пахло от собеседника, поэтому он просто промолчал. «Как тебя зовут?» — спросила лиса. «Мартин». «А меня Шельма. Алик Шельма». «С чего это ты так разошелся, Мартин? Похоже, за сегодняшний день ты израсходовал не меньше 3 из своих 9 жизней. Я пытаюсь вернуться домой, мистер Шельма. Можно звать меня Алик. А где твой дом? Я живу на ферме». «Что ж ты делаешь тут, посреди города?» «На ферму приехала какая-то леди и увезла меня в коробке». «А, так тебя похитили, а ты теперь сбежал. И где же находится твоя ферма?» «Не знаю». «Ну, ничего. Я знаком с большинством ферм вокруг города. Расскажи мне о своей. Там есть коровы, свиньи, овцы, куры, утки и черно-белая собака Колли. И, конечно, кошки. Моя семья». «Ну, объяснил. Да таких тут не меньше дюжины». «Да», — вспомнил Мартин. «Еще там есть кролики. 3 больших белых кролика с розовыми глазами. Они живут в клетках в дальнем конце сада». «Вот это уже кое-что. Кролики есть не на каждой ферме. Знаешь, я сегодня вечером не очень занят. Если хочешь, я пробегусь тут по окрестностям. Давненько мне уже не приходилось проводить ночь за городом. Глоток свежего воздуха мне не помешает». «Да и мне тоже», — подумал Мартин, морщась от неприятного резкого запаха. «Это очень любезно с вашей стороны», — произнес он вслух. «Какие пустяки? Ты говоришь, 3 белых кролика? Да. Большие? Да. С розовыми глазами? Да. 3? Да.